не сам по себе наш дух обладает ясновидением или еще чем-то. Это связь с духовным миром. Но христианин имеет связь с духовным миром через Дух Святой, а люди, не знающие Бога, через демонические силы. Но это неспособности своего собственного сердца. И даже часто, когда говорят, знаете, когда о шизофренике говорят, у них раздвоение личности, помните? Раздвоение личности. А на самом деле в одной личности живут две личности. И каждая диктует свое. И человек в действительности чувствует, что я, в одном случае я, а в другом уже не я. Сам с собой, кажется, припирается, а на самом деле это не сам с собой. Это не сам с собой. Но я на эту тему не буду сегодня говорить. Но обращаю внимание, мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, чем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, а я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Вот я обращаю внимание, что Божий человек, и с одной стороны, не равня кому-то из нас, и тем не менее, не все желания его могли исполниться, потому что воспрепятствовал сатана. Сказать, что он сильнее Бога, не скажешь, но тем не менее, воспрепятствовал. Хотели и раз, и два, и Павел хорошо понимал, это не Бог противится. Вот он хорошо разбирался в этих нюансах своего служения и водительства Духом Святым. А он хорошо понял, что сатана, это не Бог. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его, ибо вы слава наша и радость. Вот очень такое важное место и глубокое. Павел ожидал, что будет ему похвала от Господа. И он не просто мечтал о чем-то несбыточном, потому что он настолько ревностно трудился со всяким усердием, что, зная Писание, зная милость Божию, он хорошо понимал, что ему будет похвала. Но он понимал еще кое-что, что вот те люди, которых он призвал к спасению, которые через него покаялись, они будут венцом для него. Знаете, что такое венец? Это уже верх. То он понимал так, что за труд я буду иметь награду от Господа, что бы я ни сделал. Упал человек или дошел до вечности, но я ж работал. А уже венец похвалы будет только тогда, когда мои люди, которые через меня покаялись, с которыми я трудился, предстанут перед Господом. Не будет уничтожена эта похвала. А если он начал, но не кончил, говорит, и он однажды сказал так, я, говорит, готов умереть скорее, нежели бы кто уничтожил мою похвалу. Он не имел в виду, что за работу, за труд, награду, его ж никто не уничтожит. А вот вы моя похвала, вы венец, он понимал, что такое может быть. Предстанет перед Господом и скажет, а где там Иван тот? Ты там, он каялся, где он? Нету? Ну за что ж тебе? Начать-то ты начал, но ты ж не кончил. То есть твою похвалу кто-то уничтожил, то за труд, который ты работал, ты получишь. А венец, как твой венец, его не может быть, потому что его нету. Вот почему очень тщательно именно наблюдал за этим. Мы, наверное, об этом не думали никогда. Поехали, запроповедовали, мы свое дело сделали. Ну да, за то, что проповедовали, конечно, Господь даст награду. А за то, что кинули и не стали работать дальше, за что? А где они? Почему их нету? Конечно, если с ними работали, скажи, Господь, ну работали, ну ты сам знаешь. А когда не работали, скажешь, то зачем вообще начинали? Зачем вы вообще начинали? Начали, бросили, а потом и забыли. Вы знаете, как трудно проповедовать в тех местах, где когда-то начинали служение, а потом кинули людей. Пусть уже они очень трудно назад возвращаются. Они просто где-то шаг сделали вперед, ничего не получилось, и никто не будет спрашивать, почему не получилось. Просто, ай, ну было, что-то было, а потом все назад пошло. Потому что начать начали, я уже не говорю, что кончить, но даже продолжать не стали. Павел эти вещи очень хорошо понимал. И он говорил так: «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом у пришествия Его?» Ведь Его пришествие – восхищение Церкви, пришествие Христа – воскрешение мертвых. И Павел не говорил, что сегодня вы покаялись, а завтра будете жить пред лицом Господним. Он говорит, что хорошо, это промежутки. А вот дело будет кончено и надежным, когда в пришествии Христа твои люди предстанут перед Христом. А если их не будет, значит, твоя похвала уничтожена. За труд получил, но он был напрасный. Ну как напрасный? Не вообще напрасный совсем, потому что было что-то. Но если посмотреть на финал, цель-то не достигнута. Это у человека нет среди спасенных. И Павел это хорошо знал очень. Почему я сегодня на это обращаю внимание? Это уже будет часть одной темы, но я ее сегодня затрону. Христос учил, чтобы молились во имя Господа Иисуса Христа, и говорит, и ответы получите, но на условии, одно из условий, Евангелие от Иоанна, таково было, чтобы шли и приносили плод, а дальше написано, и чтобы плод ваш пребывал, и тогда, если что будете просить, то получите. Я вот об этом вам и говорю, любите друг друга. То есть не только начинайте. И я когда эту тему говорю, я напоминаю, вот сегодня мы сидим здесь. И я не веду речь о плодах духа, радость, мир, долготерпение. Я веду речь о нас, как о плодах. Потому что мы тоже плод работы Духа Святого. И помните это место Писания? В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. То есть о нас написано, плод земли. Мы родились на земле, получили возрождение Духом Святым и стали спасенными людьми для вечности. Как раз об этом плоде я говорю. То уже сегодня нас кто-то принес сюда в церковь. Нам же не надо говорить о нас, чтобы принесли, вот мы принесены. А чтобы плод пребывал, это работа каждого из нас. Чтобы рядом с нами сидящие, они не отстали в пути, не оказались вне спасения. А это уже работа не одного человека, а всех. И вот когда вы будете молиться, помнить о тех, кто рядом с вами сидит, чтобы они не отстали, тогда я буду отвечать на ваши молитвы. Это и будет любовь. Не просто молиться, Господи, накорми меня, накорми мою семью, дай мне. Это естественно. Но все-таки в конце концов основная цель у Бога – это строительство церкви. Не нашей семьи, да, семья – это ячейка. Она входит сюда, но это не все. Цель Божья – церковь построить. А там будут и члены наших семей, и сидящие сегодня рядом с нами, И молитва о том, что, Господи, чтобы никто не отстал, чтобы никто не погиб. И вот если это так будет, чтобы вы шли, приносили плод, и плод ваш пребывал, то тогда, чего не попросите во имя моего Отца, будет вам. Чье завещаю вам, да любите друг друга. Вот это вот и помните, вот об этом и думайте. Наверное, мы мало об этом думаем. Это центральная мысль. Но надо у нас быть побочной один раз в день, это может и реже еще. Ну, а Бог напоминает, что все-таки, о чем бы мы ни думали, какие бы мы решения ни принимали сегодня, какие бы задачи ни стояли перед нами, которые решать придется, но все-таки самая основная цель – это чтобы войти в вечность святую. Потому что если вот это не стоит на острие, значит, у нас непорядок с сердцем, с головой, духовным смысле слова веды. Я не считаю, что мы вообще ненормальные здесь. Но вот в таком вот немножко добром смысле слова, но не совсем цель ясную держим перед собой. А ведь основное – это вечность. Вот если человек привлечет весь мир, а душе своей повредит, помните, что написано? Говорит, ну какая польза с этого? Ну какая с этого польза? Если человек привлечет весь мир, а душе своей повредит, то что пользы с этого? Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня правильно понимали эти вещи. Ибо кто наша надежда? Или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? Я особо обращаю внимание на это два слова. Пришествие Его. А пришествие Его это конечно, это точка. Хотя вообще-то точка в нашей жизни ставится тогда, в общем-то, когда мы во Христе умираем, то уже ничего не поменяется. Но будут люди, которые и не умрут до пришествия. И для апостола Павла важно, чтобы именно были все, вот я и вы в пришествии Господа. Не только завтра, не только послезавтра, а чтобы во спасении были. И тогда для меня будет похвала и радость. И дальше в третьей главе он говорит, он связывает свои мысли именно, продолжает дальше. Ну, хорошо понимаете, что на главы не апостол Павел разбивал. Они разбиты в последующее время, но и в некоторой мере просто, может быть, по смыслу и придерживается, чтобы не нарушить логические рассуждения. Но третья глава – это просто продолжение второй. И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Я не читаю дальше. И вот он говорит, в связи с тем, что не хотим, чтобы кто-то потерялся, и чтобы нам не потерять награды, чтобы нам не потерять венца, а венец – это вы. А вас, я слышал, у вас есть проблемы и трудности. Вот мы уже терпеть не могли больше так вот быть в неведении, не знать. Мы послали Тимофея. Сказали, мы одни остаемся здесь, а ты иди туда, узнай, поддержи их. Потому что мы переживаем. Мы не хотим, чтобы они отпали от надежды благовествования. И здесь другая мысль сквозит. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея. Наверное, Тимофей там был не лишний. И у апостола Павла не было лишних сотрудников. Наверное, они каждый на полную нагрузку трудились, кто чем занимался. И Тимофей тоже, это был сотрудник. Он что-то делал вместе с Павлом. И они сознательно брали на себя дополнительную тяжесть, которую нес Тимофей. Сказали, ладно, мы на себя возьмем, но ты иди туда, узнай. Довольно часто в нашей жизни бывает так, чтобы помочь кому-то, надо на себя взять дополнительную тяжесть, дополнительные расходы. Что невозможно так просто. И вот здесь такой простой пример, вроде бы письмо, но оно говорит о том, как Павел заботился. Надо не лишнее